Глава 20. Варбург приехал веселый, деятельный, без тени прошлого испуга, и с ним вместе ожило все население шведского особняка. На 10 часов утра было назначено совещание с присутствием Ивана Сергеевича. Все развивалось бы в духе оздоровления и бодрости, если б сержант на посту за забором не доложил, что ночью неподалеку от его будки откуда-то взялся автомобиль. Белая «Волга» последней модели с ключами в замке зажигания. Вся охрана немедленно высыпала на улицу. А к Ивану Сергеевичу в номер ворвался швед-переводчик и сообщил, что нужно немедленно эвакуироваться из здания. Опасались, что в «Волге» находится заряд огромной мощности. «Там нет никакого заряда», — храня спокойствие, сказал ему Иван Сергеевич. «Это моя машина». Не торопясь, он спустился вниз, миновал двор и подошел к машине. Шведская охрана пряталась за углом забора. Двое из них пытались перекрыть улицу. И только постовой сержант, проявляя настоящее геройство, оставался на своем посту. И белое его лицо поблескивало за стеклом будки, как глазированный пряник. Саперов уже вызвали. Иван Сергеевич открыл дверцу, сел за руль и запустил двигатель. Документы оказались в шкафу для перчаток, и, судя по печатям, по километражу на спидометре, «Волгу» пригнали из Перми. Иван Сергеевич сделал круг по близлежащим улицам, и когда возвращался к особняку, ворота во двор были уже распахнуты. Он въехал и остановился в сторонке от шведских автомобилей. И только здесь, на заднем сиденье, затянутом в заводской целлофан, заметил три уже завядших ромашки. К автомобилю между тем подбежал сам Варбург. «Господин Афанасьев, вы могли бы не хлопотать. Мы предоставим в ваше распоряжение любую машину». «Я не надеюсь на вашу охрану», — заявил Иван Сергеевич. «Да и привык пользоваться в этом смысле услугами своих людей». «О да, мне доложили о вчерашнем инциденте. Телохранитель в нашей фирме больше не служит». «Бедный», — пожалел Иван Сергеевич. «Ни за что пострадал парень». Он забрал ромашки с сиденья и поставил их в своем номере в вазу с водой. Когда Августа доставила завтрак, она мгновенно оценила решение Ивана Сергеевича, заботливо потрогала опущенные вниз головки цветов и принесла небольшую упаковку каких-то таблеток, одну бросила в вазу. Когда она исчезла из номера, Иван Сергеевич полюбопытствовал, что это за лекарство. Не очень-то зная английский, он кое-как прочел «Средство для продлевания жизни цветов». На утреннем совещании Варбург сообщил, что получено дополнительное финансирование фирмы. В связи со сложной обстановкой в России и часть средств в виде гуманитарной помощи будет направлена для поддержания жизни местного населения в регионе, для чего в городе Красновишерске и районных центрах будут организованы пункты бесплатного питания для малоимущих, а также раздачи насильных вещей. Иван Сергеевич про себя чертыхнулся, однако поблагодарил за заботу о соотечественниках. Из разговора он понял, что молчаливый швед успел побывать в Стокгольме и Риме, а Варбург заявил, что шведская сторона готова обсудить и принять любой перспективный план развития и деятельности «Валькирии», предложенный Иваном Сергеевичем, и требуется лишь его согласие возглавить фирму. «Я согласен», — сказал он просто. А оказалось, все непросто. Ибо после документальных формальностей Августа отвела Ивана Сергеевича в зал приемов и оставила одного. Скоро туда вошли Варбург и молчаливый швед, обряженные в черные мантии и шапочки. Доктор Варбург торжественно объявил, что господин Афанасьев избран почетным академиком Шведской и Римской академии наук, а также почетным членом географического общества.

выключил двигатели и сообщил, что, по всей вероятности, они приземлились на какую-то взлетно-посадочную полосу. На выровненной земле виднелись следы странных, похожих на велосипедные колес. На пасеке и в избе никого не оказалось. Оставалось сидеть и ждать, когда появится хозяин. Для пилота такие командировки были развлечением. Он тут же собрал спиннинг и отправился на речку, предупредив, чтобы ему дали знать сигнальной ракетой. Кроме своей зарплаты, он получал хорошую надбавку в кронах от фирмы и был доволен судьбой, готовый совершать посадки хоть на крышу дома. Часа через два в небе появился дельтаплан и стал кружить над пасекой сначала высоко, затем ниже, пока с его борта не послышался крутой забористый мат. Иван Сергеевич догадался, что пилот требует освободить полосу, и запустил в небо ракету. Еще минут 15 оранжевая птица вертелась над головами, оглашая окрестности человеческим возмущенным голосом. Затем взяла курс на запад и пропала за лесом. Пилот же не появлялся, и Иван Сергеевич отправил на розыски референта. И тому пришлось идти. Когда они остались вдвоем с Августой, сидели на крыльце и пили из большой бутыли кока-колу. Она вдруг потянулась, как кошка, и с тоской проговорила: «Остаться бы здесь навсегда и жить. Здесь место чудесное. От земли исходит благодать. Кажется, 100 лет бы прожила тут». «Еще бы», — хмыкнул про себя Иван Сергеевич. «А ведь чувствует. Можно вместо кристалла использовать. Даже зная координаты перекрестка, без инструментальной привязки, либо без кристалла КХ-45, отыскать его было невозможно». «А еще что тебе кажется?» — спросил он осторожно. «Еще бы! Я здесь родила 2 мальчиков!» — засмеялась она. «Двух богатырей! Одного бы назвала Ваня, а другого Юзов!» «Очень тонкий намек», — оценил он. «Только ты в таком благодатном месте через несколько месяцев взвоишь и сбежишь в свою Варшаву или Париж». «Мечтать не вредно», — заметил он. «Только у тебя не мальчики, а 2 хозяина». Ему очень хотелось уколоть ее, отомстить за то, что она провела его, старого чекиста, каковым он считал себя. Эта поселившаяся в нем неприязнь разрасталась пропорционально ее нежности. Он опасался, что скоро может и возненавидеть свою личную секретаршу. А между тем пропал и референт. Иван Сергеевич начинал беспокоиться. Швед к Уралу не приучен, хотя и опытный человек, мог где-нибудь навернуться с обрыва. Он выстрелил из ракетницы еще раз и, глядя на Августу, с неприсущей ему мстительностью, тем более в отношении женщины, подумал: «Минут через 15 тебя пошлю. Погуляй в туфельках по благодатному месту». Однако пришлось идти самому, да еще руку подавать секретарше, чтобы не опрокинулась на камнях. Они дошли до баньки на самом берегу, и тут Иван Сергеевич увидел странную картину. Референт карабкался на берег и волок за собой пилота. Тот едва держался на ногах и матерился, как последний забулдыга. Иван Сергеевич спустился и помог втащить пилота на берег. Тот, в усмерть пьяный, едва признавал окружающих. «А пошли вы все!» — заорал он, кружась. «Мать вашу, шведы, не шведы! Мне хоть вашего ёкарного короля, всех такой-то матери!» Он развалился на солнышке возле бани и идти никуда не хотел. «Ты где так наелся, брат?» — миролюбиво спросил Иван Сергеевич. «А ты кто такой?» — уставился он на руководителя фирмы. «Лысый, как... Вот с тобой бы я пить не стал!» Переводчик волновался от плохо скрываемого гнева и разочарования. Конечно, отрываться в этот день от земли нечего было и думать. Значит, придется ночевать здесь, пока пилот не проспится, а это никак не входило в планы. Для него не было странным, что можно напиться среди гор и тайги. В тесной Швеции народ был повсюду. Он никак не мог смириться с мыслью и осознать, как можно вообще выпивать на службе, тем более пилоту, обслуживающему персоналу. Похоже, этот факт потряс его не меньше, чем взрыв снаряда. «Это, брат, Россия», — думал Иван Сергеевич и терялся в догадках. Кто мог в такой короткий срок накачать пилота до отказа и умышленно вывести из строя? Надо было готовиться к следующим неожиданностям. Пилота спаивали не зря. И эти неожиданности не заставили себя ждать.